Глава 19. Корабль окружала непроницаемая тьма, разрезаемая лучом носового прожектора. Лишь по левому борту светлело, там сияла звезда ледяной короны. Отточенные грани, игрушечные отсюда, переливались знакомым радужным мерцанием. Далековато, однако, получится ли? «Вот она, корона!» — махнул рукой Трайнул. «Минут 10 еще будет на горизонте. Хотел посмотреть напоследок?» «Ага», — сказал я. «Где еще такое увидишь?» Несколько минут вместе с первопроходцами и частью экипажа я любовался проплывающей мимо короной, потом тихо подошел к капитану. «Как скоро мы будем в Айрангарде?» «А мы там не будем», — ухмыльнулся Трайнул. «В Айроне незачем светиться. Там уже 3 команды Пандорума ищут свободные корабли. Догадываешься, по чью душу?» «Все, не угомоняться», — вздохнул я. «Тогда как поступим?» «Через сутки Абиссал прибудет к призрачному архипелагу. Это такие острова на северо-востоке. Там нас ждет грузовая баржа, я уже договорился. Потом она... А, впрочем, зачем тебе знать подробности? В общем, на базар наш груз попадет через 3 руки. Сами же прихвостни панды отправят его наверх». «Уверен, что все срастется». «Да не дрейфь, я всегда так делаю. Сам Айрангард, портал в нем и следующий мир контролирует альянс вассальный Пандоруму. Это их, короче. Я с ними вась-вась, все будет пучком. Груз упакуем так, что никто не догадается». Трайнул говорил уверенно, производил впечатление крепкого дуба. Обманывать он не станет. Я достаточно хорошо разбираюсь в людях, чтобы это понять. «Ладно, тогда я на отдых», — предупредил я. «Не знаю, сколько еще пробуду на борту. Мои дела здесь закончены. Могу в любой момент уйти камнем душ. На всякий случай прощаюсь». «Давай, держи краба, и удачи тебе, кот». Спустившись в трюм, я лег в свой гробик, ставший уже родным, и опустил крышку. Но вместо того, чтобы активировать отдых, вошел в тень. Сумеречный мир, серый и беззвучный, окутал все вокруг. Я открыл свойства архетипа и выбрал теневую трансформацию. Самый интересный и самый загадочный талант. Судя по описанию, он позволял менять свое тело с помощью призванных теней, и я хотел воспользоваться этим. Первый шаг – теневой призыв. Я вызвал одну, потом вторую, небольшую тень, и начал разбираться, как вообще это работает. Пока все было крайне неочевидно, в отличие от остальных скиллов. Ага. В меню управления тенями появился новый пункт «Использовать для трансформации». При нажатии открылась расширенная трехмерная кукла персонажа, усеянная множеством алых точек. Экспериментируя, я выяснил, что детальный выбор точки вызывает выпадающий список с кучей вариантов усовершенствований. К примеру, я мог отрастить новые теневые щупальца, хвост или подобие руки. Мини-конструктор своего теневого тела с суймой разнообразных запчастей. Каждая давала новую способность, от уже знакомого уплотнения до опаснейшего высасывания сущности. Доступны были 3 точки крепления, по числу атрибутов, вложенных в талант. Самые убойные варианты оказались неактивны. Интересно. Несколько минут я посвятил изучению доступных возможностей. Развитие до максимума этого навыка, вероятно, позволяло полностью превратиться в огромную хищную тень со всеми ее убийственными свойствами. Для формирования необходимых элементов понадобилось 4 тени. Я встал из гроба, бесплотный и неуязвимый, а за моей спиной появились черные крылья, целиком состоящие из трепещущей тьмы, точно такие же, как у Тормиса. Я взмыл вверх, наслаждаясь чувством полета, развернулся, играя крыльями, крутясь, пикируя и паря, как ребенок, получивший новую игрушку. Теперь мне не нужен никакой воздушный маунт. Жаль только, что это работает исключительно в плане тени, а мое совокупное пребывание здесь ограничено 10 минутами, и медлить не стоило. Сзади потерялся зеленый огонек Абиссала. Внизу проплывали плотные туманные клубы, в которых мелькали огромные змеистые силуэты, а впереди росла приближающаяся ледяная корона, видимая в тени, как ослепительная звезда. Да, расстояния в теневом плане чувствовались по-другому. Корона только что была почти на горизонте, буквально полминуты полета, и вот она совсем близко. От сияния приходилось отводить глаза. Прямо взглянуть невозможно, как на солнце в зените. Облетев ее по кругу, я выбрал удобное место для посадки, возле странного проема в заостренных гранях, похожего на огромную арку ворот. Сейчас ее, как и всю ледяную корону, окутывала непроницаемая радужная пелена. Тот самый щит, пробить который, как уверял Трайнул, невозможно. Итак, я на месте. Выйдя в материальный мир, я с сожалением вздохнул, ощупывая спину. Теневые крылья исчезли. А жаль, летать мне понравилось. Итак, я на месте. Что дальше? Декомпрессия Свечкина? Нефритовая статуэтка фехтовальщика, брошенная на снег, в полете обратилась в забинтованную мумию в элегантной кожаной броне. Без головного убора, правда, на франта мушкетера он не походил, и я молча протянул гробовщику шляпу с пером и шпагу. «Надо же, корона!» — вроде бы удивился Свечкин. «Сколько времени прошло?» 8,5 часов. А ты что, ожидал увидеть перед собой магистра?» «Не исключено. 8 часов. Быстро успели. Хорошо». «Кстати, всегда хотел узнать, что чувствует МПС, находясь в статуэтке?» — полюбопытствовал я. «Или на суточном ожидании возрождения после смерти?» «Ничего. Время останавливается», — сухо ответил Рокки. «Для меня мы секунду назад разговаривали в пещере на острове Безумия». «Хм, интересно, как же ты тогда собирался выйти через 12 часов сам, если время... блефовал?» «Нет, у меня свои секреты», — усмехнулся гробовщик. «Ладно, давай займемся делом». «Надо же, ты правильно выбрал место. Это и есть вход. Теперь надо его взломать». Сплетение наклоненных ледяных игл и вправду напоминало замороженные обводы исполинских врат. Но как их взломать? «У твоего ключа есть свойство призыва истинного огня», — сказал Свечкин. «Я знаю это точно, иначе ты не убил бы стража. Вихрь или воин, что-то с бесконечным уроном. Им можно перегрузить защиту цитадели. Действуй». Он указал на радужное сияние барьера, преграждавшее путь. Собственно, мысль насчет огненного воина приходила мне в голову, когда Трайнул рассказывал о безуспешных попытках игроков пробиться в корону. Так что разработчик не удивил. Способность уже откатилась, я был готов. Рокки отшатнулся, когда мое тело превратилось в синий огонь. Пугающее должно быть зрелище. Полностью состоящая из пламени фигура, уничтожающая все на своем пути. Жаль, что огненный воин работает всего лишь минуту. Увидев вздымающиеся вокруг клубы пара и чувствуя, как проваливаюсь в лед, я бросился на приступ. Радужная пленка щита исчезла, мгновенно лопнув с печальным звоном, зависшим на одной ноте. Ярко вспыхнули и погасли зарницы полярного сияния в небе. В лог прилетела запись с количеством урона, хвостик нулей в котором не подлежал подсчету. Да, игрокам здесь ловить было действительно нечего. За исчезнувшим сиянием стало видно нечто, больше всего похожее на вмерзшие в лед, покрытые толстым слоем инея, куполообразные ворота. Огромные, двухстворчатые. На их фоне мы казались букашками, ползающими у подножия исполина. Свечкин крикнул мне в спину, благоразумно держась на расстоянии. «Дальше! Прорывайся дальше!» Разбежавшись, я бросился прямо на сплошную заиндевелую стену, преграждавшую путь. Прошел ее, почти не ощущая сопротивления, чувствуя лишь, как плавится и течет твердый, как сталь, лед, как трещит и рассыпается камень, а металл скручивается от нестерпимого жара. В облаке дыма, пара и искр, преодолев преграду, я вывалился в пустое пространство. За мной зиял шипящий проем в виде человеческого силуэта с обугленными, частично раскаленными краями. В него, матерясь себе под нос, осторожно пробирался гробовщик. Мы оказались по ту сторону врат, в широком и высоком коридоре, в форме усеченного треугольника. Стены и потолок покрывали неярко светящиеся металлические плиты, напоминающие матовое серебро. На наших глазах свет сменился на тревожно-багровый. Он замерцал, словно включилась аварийная сигнализация, а где-то в глубине короны прокатился басовитый гудок, очень похожий на объявление тревоги. Я остановился. Таймер огненного воина кончился. Рядом чертыхнулся Свечкин, обходя мои оплавленные следы. Пол был безжалостно испорчен. Несколько плит полностью утратили прочность. «Тревога! Сработала на несанкционированное вскрытие цитадели», — бросил он. «Романова поставила какую-то защиту. Это в ее духе. Нужно прорываться дальше». «Ловушки?» «Черт знает, что заложила Лена», — буркнул разработчик. Он вызвал свой ключ, загоревшийся синим огнем. Сюрикены образовали вращающееся кольцо вокруг его головы. «Держись ближе!» — бросил я, активируя великий щит теней. Что бы ни ждало нас в глубинах ледяной короны, подушка в 10 миллионов урона лишней не будет. Свечкин одобрительно кивнул, осматривая окруживший нас полупрозрачный купол, затем еще раз, когда увидел призванную мною тень. «А у тебя, как я посмотрю, тоже есть козыри в рукаве», — пробормотал он. «Надо же, воплощение тени в третьем слое. Интересное решение. Пусти ее вперед, шагов за 50». Коридоры короны выглядели странными, не похожими на все ранее виденное мной в сфере. Никакого псевдо-средневековья. Скорее, это походило на внутренности современного исследовательского комплекса или даже космического корабля. Футуристический дизайн, скрытое освещение, правильная геометрия стен, облицованных металлом, идеально ровные стыки. Матовым серебром блестели окантовки повторяющегося символа, крылатый профиль женского лица, застывшего в возвышенной полуулыбке. Коридор привел во внутренний дворик в виде высокого шестигранного колодца. Из него вели 6 выходов, 3 из которых заканчивались запертыми дверями. С металлических створок улыбалась все та же крылатая маска. Сверху, из неизвестного источника, струился свет. Свечкин неожиданно остановил меня, запретив выходить в зал. Теневик-разведчик дополз уже до середины пустого помещения. Я не понял, что произошло, настолько быстро все случилось. Над тенью вдруг взвихрился призрачный водоворот. Мелькнули гибкие силуэты, появившись из ниоткуда, скользящие в воздухе так естественно, будто у них есть крылья. Успел заметить только вспышки заклинаний, неуловимое сливающееся движение, проблеск невиданного оружия. Невидимки проявились на несколько мгновений и исчезли снова, а на полу таяла лужица темной эктоплазмы. Моя тень, вызванная на 7-м ранге призыва, не продержалась и пары секунд, несмотря на высочайшие резисты. Это кое-что говорило о вливаемом уроне. «Бежим, быстро!» Толкнул меня Свечкин, и мы резко сорвались с места, врываясь в зал. Чутье не подвело разработчика. Там, где мы только что находились, вырос невиданный огненный фонтан. Против нас использовали какое-то боевое заклинание. Грянуло так, что заложило уши. Мы бежали через зал к закрытым дверям, указанным Свечкиным, центральным, самым большим. К ним вела широкая белоснежная лестница. Призрачные силуэты замелькали вокруг нас. На щит теней посыпались удары, сила которых неожиданно удивила. Минус 1, 2, 3%. Так больно не бил даже рейд проекта. Хиты защитного купола потекли с неприятной скоростью. «В сторону!» — дернул меня Свечкин. Я повиновался, и сбоку тотчас вырос еще один взорвавшийся огненный фонтан. У него наверняка есть какой-то навык ощущения опасности, иначе как гробовщик так точно предугадывает удары? Самое ожесточенное сопротивление ждало нас на лестнице. Я сходу вынес болидом запертые двери, и невидимки сплотились, яростно стараясь не пропустить нас в раскуроченный зев прохода. За туманной дымкой теневого щита, кружащим хороводе, замелькала синева и серебро футуристических доспехов, облегающих тела, как вторая кожа. Глухие забрала сплошных шлемов со стреловидной смотровой прорезью, блеск и волшебное сияние оружия. Атакующие нас существа чем-то напоминали кованых, конструктов из миров кузнец, но все же были абсолютно другими. Кованые олицетворяли собой неколебимость и мощь, летающие невидимки – быстроту и гибкость. Их неуловимые стремительные движения казались какими-то странными, но я не мог сообразить почему. Великий щит теней отбрасывал на летающих стражей как неумолимый каток. Невидимки были двух видов. Некоторые держались на расстоянии, другие бросались в ближний бой. Милишники и маги? И их становилось все больше. Сверху уже пикировали новые, на летающих маунтах, напоминающих белоснежных птиц. Вот только клювы и когти у этих птичек отливали металлом, а оперение звенело, как гирлянда сталкивающихся мечей. «Быстрее! Девы оживают! Оплот просыпается!» — заорал Свечкин, подгоняя меня. «Девы? Оплот?» Я не понимал, о чем он говорит. Мы все же прорвались в выбитый болидом проем, побежали куда-то вверх по широкой лестнице. Щит уже потерял больше половины прочности, долго не продержится, придется вступать в бой с этими странными созданиями, применяя уничтожающие свойства огненного оружия. Почему-то мне этого не хотелось, ведь они, скорее всего, наши союзники, гвардия семи братьев, та самая фракция НПС, охраняющая корону. Вот только как объяснить им это? А потом лестница кончилась. Мы вырвались в большой зал, светлый и просторный. И стало ясно, почему Свечкин упомянул дев. И я удивился, как не понял этого сразу, видя гибкие, изящные фигуры наших противников. Зал напоминал тронный, за одним исключением. В противоположном от входа конце на пьедестале вместо трона возвышался прямоугольный каменный саркофаг, окруженный голубоватым сиянием. В боковых стенах зала множество ниш, одна над другой, складывались в рисунок, напоминающий исполинские соты. Каждая ниша была заполнена прозрачным веществом, похожим на кристалл или чистый лед, а в глубине таилась застывшая человеческая фигура. Девушки. Прекрасные молодые девушки, блондинки, брюнетки и рыжие, расплескавшиеся по плечам волосы, холодные черты правильных лиц. Многие кажутся чуждыми из-за затейливой татуировки. Настоящие замороженные валькирии. Каждая была облачена в облегающий чешуйчатый доспех, держала на сгибе руки крылатый шлем со сплошным забралом и опиралась на меч, топор или копье. Броня и оружие отливали матовым серебром мифрила. Плащи, мантии и накидки соперничали множеством оттенков синевы, от светло-голубого до из сине-черного. И везде повторялся символ крылатой маски и семи лучевой звезды. И они оживали, одна за другой. Наше вторжение, вероятно, запустило этот процесс, и сейчас его было уже не остановить. Кристалл, лед в многоярусных нишах исчезал. Валькирии встряхивались, начинали двигаться, и словно получив неслышимую команду, надевали шлем и бросались в бой, становясь неотличимыми от тех, кто атаковал нас. «Она там! Твой щит выдержит еще немного!» — хрипло спросил Свечкин, показав сторону саркофага на пьедестале. «Не хотелось бы убивать их!» «Да уж, истинный огонь разит насмерть, а каждое убийство понижает фракционную репутацию. Мы перешли на бег, стараясь успеть пересечь длинный зал, перед тем, как теневой щит будет уничтожен напором нападающих. А эта минута приближалась. Оружие дев извергло вспышки холодного пламени. Валькирии с гневными криками кружили вокруг нас, двигаясь в воздухе так грациозно, словно были крылаты. Треть щита. Полоска прочности съеживалась с каждой секундой. Несколько минут жизни, а может еще меньше. Дев становилось все больше, вливаемый урон усиливался. На остатках хитов мы взлетели по ступеням к саркофагу, разбросав куполом щита двойную шеренгу воительниц, подготовившихся к обороне. Следовало поторопиться, но я опасался двигаться дальше. Защитный барьер мог не пропустить живое тело, лежавшее в нем. Чтобы закончить дело, нужно было выйти из-под щита. Открытый саркофаг был копией каменного ложа, уже виденного мною на острове Безумия. В углублении, повторяющем контуры тела, лежала женщина в облегающей одежде цвета ночного неба. Руки были вытянуты вдоль тела. На груди сиял медальон, семилучевая серебряная звезда. Рядом находилась крылатая металлическая маска, профиль которой повторялся на всех знаменах и щитах дев. Я различил родинку на высоких скулах, черные завитки кудрей и длинные полудужьи ресницы на закрытых веках. Даже во сне она мечтательно улыбалась. И я понял, что и черты лица, и загадочная полуулыбка маски герба скопированы со спящей. Ее нельзя было назвать красавицей, но интересной женщиной запросто. В такой внешности есть изюминка, заставляющая мужчин поворачивать головы вслед. Чувствовалась порода. А еще в лице Лены Романовой, в рисунке губ и складочки возле глаз читалась непреклонная воля, упрямство и нечто неуловимое, заставляющее ее немного побаиваться даже в таком состоянии. Разъяренные девы окружили нас, щиту оставалось жить не больше минуты, и я громко сообщил об этом Свечкину. «Понял», — ответил гробовщик, тяжело вздохнув. Звезды его ключа вспыхнули синим огнем и начали летать вокруг нас по замысловатым траекториям. «У меня есть одна защитная способность, но она задержит их на 10 секунд, не больше, поэтому действуем так. Когда кончается твой щит, я прикрываю, ты будешь. Попытка будет только одна, не облажайся». «Как? Как ее разбудить?» «Как в сказке», — ухмыльнулся Свечкин. Я непонимающе на него уставился, но времени для подробностей не оставалось. Щит теней рухнул. Валькирии бросились, но тут же были остановлены несколькими витками синего пламени, образованными сюрикенами Рокки, которые с немыслимой скоростью начали вращаться вокруг нас, сплетая защитный клубок из нитей истинного огня. «Как ее разбудить? Какая нафиг сказка?» Но Свечкин оказался отгорожен от меня свистящими звездами и крайне сосредоточен. Времени не было, и я прыгнул к саркофагу. Тело Романовой было теплым, но признаков жизни она не подавала. Даже после того, как я приподнял ее за плечи и решительно потряс. Легкое похлопывание по щеке тоже не возымело никакого эффекта. Вспомнив, как приводят в себя потерявших сознание, я закатил ей резкую пощечину. Голова Елены безвольно дернулась, на щеке проступила краснота, но она так и не проснулась. Что же делать? И тут в голове что-то резко щелкнуло. «Как в сказке», — произнес разработчик. Я вспомнил старую квартиру, книгу сказок, которую мне в детстве читали родители, полузатертую обложку. Красавица в хрустальном гробу, склонившийся над ней принц. Перегнувшись через саркофаг, я поцеловал спящую красавицу. Ее полуоткрытые губы были теплыми и мягкими, и когда я прикоснулся к ним, тело Романовой шевельнулось. Неожиданно она ответила на поцелуй, не открывая глаз и медленно поднимаясь с каменного ложа. «Максим?» – прошептала она, когда я оторвался. Глаза распахнулись, оказавшись редкого сине-зеленого цвета, а затем она резко оттолкнула меня, выпрямляясь. «Ты не Максим!» Толчок оказался неожиданно сильным, я не сохранил равновесия и упал. В ту же секунду исчезла завеса истинного огня, и рядом со мной свалился Свечкин, блеснули занесенные копья атакующих дев. Я стиснул пирамидку резуциату, готовясь скостовать оживление, но отточенные наконечники вдруг застыли в какой-то пяде от наших тел. «Всем стоять! Замерли, я сказала!» Повелительный, немного хрипловатый голос пробужденный раздался сзади. Романова полностью вылезла из саркофага и стояла, хрупкая и невысокая, но наполненная какой-то внутренней энергией. Лицо уже скрыла серебряная крылатая маска. «Стелла, что здесь происходит?» Из рядов склонивших головы дев вышла рослая валькирия в сине-черном таборде, поверх чешуйчатой брони. Сдернув сплошной шлем со стреловидной прорезью, она опустилась на одно колено и склонила голову, обвитую венком платиновых косичек. «Первая дева, приветствую тебя! Это нарушители!» С татуированного лица на нас со Свечкиным недобро глянули голубые глаза. «Эти негодяи прорвались в нашу цитадель, уничтожив сияние. Согласно приказу, пробудилась охрана внешнего круга. Они не смогли ни уничтожить, ни задержать вторжение. Поэтому был задействован внутренний круг. Пробудились старшие. К сожалению, мы тоже не смогли остановить их». Серебряная маска первой девы повернулась в нашу сторону, и я почти физически ощутил, как ее взгляд ощупывает нас, останавливаясь на лицах, серебряной рукояти синевы и метательных звездах, которые сжимал в руках замотанный в бинты гробовщик. «Лена, это я, Све...» Открыл рот Рокки, но острые копья недвусмысленно приблизились к его лицу, намекая на молчание. «Обоих в тюремную клетку класса Абсолют. Шевельнуться убивайте», — сказала Романова. «Кто бы вы ни были, сюда вас не звали.